с особым вкусом повторял: «Ишь ты, сотняшка!» В Петербурге на вокзале унтер-офицер, сажая арестованного в карету, успел шепнуть на ухо: «Алексей Максимович, в крепость вас отвезти приказано!» Губы у него при этом тряслись, и в глазах его Горький увидел слезы. Разные страны, разные выходят почитатели таланта. Эти громкие и восторженные. Что-что же, карета подана. Алексей, у них ордер на обыск комнаты Титки, дошел до него среди гомона итальянцев голос сына. Вышел за ними в коридор. А они уже всей гурьбой в помещении Марии Игнатьевны. Слава Богу, что та на днях уехала из Италии. Как оскорбила бы ее эта выходка. Впрочем, что они у нее ищут? За кого ее принимают? Ну, ясное дело, шпионка. У них ведь у всех так. Чуть что, то германский, то английский, то еще какой-нибудь шпик. Ишь, ишь, как снуют из угла в угол, словно гончие на охоте. Один коротышка растворил створки шифоньера, и каждое платье на плечиках осмотрел, обнюхал и обшарил руками. Другой кругломордый, но вылитый российский околотошный, так взмок от усердия, заглядывая то под кровать, то за шкаф, то залезая под столик с Ундервудом, что, наконец, снял пиджак и бросил его на спинку стула. Сам главный взял на себя труд пересмотреть бумаги. Но, ясное дело, первонаперво набросился на пачку писем Марии Игнатьевны от ее детей. Развязал ленточку на стопке конвертов, вытряхнул один другой листок, поднес к глазам. Черти что! Не по-ихнему, не по-итальянски, а на чистейшем английском. Посему письма в сторону, на край стола. Значит, заберут с собой. А это зачем? Тоже в сторонку. Перепечатанные Марией Игнатьевной главы его рукописи. Макс, объясни болванам, что они не имеют права в моих бумагах. Говорят, твой Самгин тоже на непонятном для них языке, на русском. Посему извиняются. На все бумаги составят опись, то есть протокол. И все до странички непременно потом вернут. Ну, этакой наглости он им уже нипочем не простит. Да знают ли они, что лет 5 назад не к какому-то их дуче, к самому Ленину кинулся он из Петрограда в Москву, чтобы наказать бесцеремонность таких вот держиморд. Вот также из-за обыска в комнате Марии Игнатьевны на Кронверкском по приказу Зиновьева. Ну да, как раз 5 лет назад вломился чекистский патруль и ордер под нос. Григорий Евсеевич, видите ли, приезжая в гости на Кронверкский, все приглядывался к молодой дамочке. Знал ведь, что приехал в Питер из Москвы без гроша в кармане, будучи отпущенной из ВЧК самим Петерсом, где оказалась не по личному делу. В поисках заработков очутилась в Питере, во всемирной литературе, где сердобольный Чуковский Корней пообещал ей кое-что из переводов. Мура, как назвалась, знала отлично и по-английски, и по-французски, еще на других языках. И на Кронверкский Корней ее привел познакомить. Коротко определилась в личные секретари и получила комнату рядом с его писательской в их огромной, вместительной для многих жильцов и гостей квартире. Зиновьев Григорий Евсеевич невысок, шевелюры напоминает музыканта из провинциального оркестра, всегда приезжал лимузином с охраной. В авто, как в купеческой карете, медвежья полость. Делалось так: укрывал ноги этой полостью, и охранник садился ему на колени —